Глава 11. Знаем, когда нужно промолчать. Несмотря на то, что джентльмен очень старается не задевать чувства других людей, может случиться, что он, даже не желая того, скажет не те слова и огорчит кого-то. Если такое происходит, виновник чувствует неловкость, жертва обижена, и джентльмену ничего больше не остается делать, как сказать «извините». Можно избежать большинства таких неловких ситуаций, просто следя за тем, что ты говоришь. Чаще всего это означает быть осмотрительным, то есть знать, когда следует промолчать. В конце концов, иногда лучший способ вести себя – вообще ничего не говорить. Правильно. С осторожностью говорить о планируемых вечеринках. Неправильно. Говорить другому человеку о вечеринке – если ты не уверен, что его туда пригласили. Почему? Ты же не хочешь, чтобы другой почувствовал, что его проигнорировали. И уж точно не хочешь, чтобы тебя считали хвостуном. Правильно. Уметь хранить секреты. Неправильно. Рассказывать маме, что папа купил ей на день рождения ожерелье с бриллиантами. Почему? Ожерелье – это подарок, и папа хочет сделать маме сюрприз. Гораздо круче быть человеком, который умеет хранить секреты, чем типом, который не может держать рот на замке, когда это необходимо. Правильно. Знать, когда не стоит молчать. Неправильно. Промолчать, если ты узнал, что кто-то хочет навредить кому-то или задеть его чувства. Почему? Если ты узнал, что один из твоих друзей ворует, принимает наркотики или делает вещи, которые доведут его до беды или причинят вред окружающим, твоя обязанность – рассказать об этом. Не сплетничай, а скажи родителям, учителю или адвокату, что тебя беспокоит поведение друга. Если приятель спрашивает джентльмена, хочет ли тот узнать некую тайну, джентльмен подумает, прежде чем согласиться.